Основа для понимания знамений. Во-первых, если мы хотим правильно истолковать знамения времени, мы должны иметь то, что можно назвать основными знаниями православия. Это знание Священного Писания и Ветхого и Нового Заветов, и не только самого текста, но и церковное толкование. Знание Писаний святых отцов, знание истории Церкви и различных ошибок и ересей, силившихся исказить верное понимание учения Церкви, особенно в последнее время. Если у нас не будет такой основы, то мы окажемся неподготовленными и запутаемся. Это как раз то, к чему призывает нас Господь – готовиться, быть подготовленными. Пока у нас нет основных знаний, мы не готовы и не можем правильно истолковать знамения времени. Несколько лет назад вышла книга на английском языке, ставшая религиозным бестселлером. В Америке было продано свыше 10 миллионов экземпляров. Это книга Хэла Линдсея, евангелического протестанта из Техаса. «Последняя великая планета Земля». В ней он дает свое довольно поверхностное толкование знамений времени. Он полагает, что живем мы перед концом света. Он верит, что повсюду вокруг нас исполняются сейчас те знамения, о которых говорил Господь наш. Если вы прочитаете эту книгу, то обнаружите, что иногда его понимание более или менее совпадает с правильным, с православным пониманием. Иногда он абсолютно не прав, а иногда в чем-то прав, а в чем-то ошибается. Такое впечатление, что он просто гадает, поскольку читает Писание, сообразуя со своим собственным разумением. У него нет основных знаний православного христианства, нет основы в виде истинного знания Писания и святых отцов. Поэтому, если вы будете серьезно читать эту книгу, то обнаружите, что совершенно запутались. Вы больше не знаете, чему верить. Например, он говорит о тысячелетии, которое предположительно пройдет до конца света. Он говорит о восхищении, когда, как предполагает, христиан перед концом света соберут на небесах, откуда они будут наблюдать, как там внизу страдают люди. Он говорит о строительстве храма в Иерусалиме так, как будто это хорошо, как будто это приготовление пришествию Христа. Если вы будете читать такие книги, есть множество иных книг, подобных этой, но именно это стало бестселлером, потому что автору удалось на определенное время захватить воображение людей. Если вы будете читать такие книги и будете верить им, то окажется, что вместо познания Христа, ради чего мы и должны понимать знамения времени, вы примете Антихриста. Возьмите, например, сам вопрос об Иерусалимском храме. Верно, что, согласно православным пророчествам, храм в Иерусалиме будет восстановлен. Люди, подобные Хэлу Линдсею или даже фундаменталисту Карлу МакИнтайру, тоже говорят о строительстве храма. Но они подразумевают, что он строится для Христа, который должен вернуться и 1000 лет править миром. Но они говорят о приходе Антихриста. Тысячелетие, согласно толкованию протестантскому, будучи особым тысячелетием правления Христа перед концом света, является в действительности правлением Антихриста. На самом деле, ведь уже были люди, выходившие на общественную арену и провозглашавшие свое тысячелетнее правление, которое должно продлиться до конца времени. Последним из них был Адольф Гитлер. Это основывается на такой же хилиастической идее, на толковании тысячелетия в мирском смысле. Настоящие 1000 лет апокалипсиса – это жизнь Церкви, которая проходит сейчас, то есть жизнь в благодати. И все, кто ее ведут, видит, что в сравнении с людьми внешними это действительно небо на земле. Но это не конец. Это приготовление к истинному Царствию Божию, которое не имеет конца. Сейчас доступно множество книг, дающих основные православные знания. Тем, кто всерьез озабочен изучением знамений времени, следует сперва хорошенько ознакомиться с некоторыми из этих книг. Надо их читать, серьезно изучать, так, чтобы они стали насущной необходимостью. Лучшие книги – это основные духовные учебники. Прежде всего, есть православные догматы, различные катехизисы. Одна из лучших книг – это труд преподобного Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры», которое включает в себя катехизические разъяснения. Еще более ранний труд – это 18 огласительных поучений к готовящимся ко святому крещению святителя Кирилла Иерусалимского. Он рассматривает подробно все вероучение и учит тому, во что и как верит Церковь. Есть множество катехизических книг и древних времен, и более современных. Относительно недавно появились более короткие и простые катехизисы на русском языке митрополита Платона и митрополита Филарета. Есть и другие книги «Толкование Священного Писания». Из современных очень хороши книги архиепископа Аверкия. Затем, кроме этих двух видов книг, катехизических и толкований Писания, есть еще множество книг о православной духовной жизни. Назовем «Лавсаик», рассказывающие о том, как подвязались в духовной брани египетские монахи. «Диалог о жизни италийских отцов» святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. «Жития святых», «Лествицу преподобного Иоанна», «Беседы, наставления и послания преподобного Макария Великого, Египетского», «Книги преподобного Иоанна Кассиана», «Добротолюбие», «Невидимую брань преподобного Никодима Святогорца», «Мою жизнь во Христе», святого праведного Иоанна Кронштадтского. Эти книги рассматривают основные вопросы духовной православной жизни, духовной брани. Учат, как распознавать козни бесовские, чтобы не поддаться их лукавству. Все они дают основательную подготовку, получив которую, человек становится способным понимать знамения времени. Есть работы современных авторов, родственные по духу писаниям святых отцов древности. В качестве главных примеров можно назвать двух великих русских писателей XIX века – святителя Феофана Затворника и святителя Игнатия Брянчанинова. Труды этих двух писателей очень важны, поскольку они доносят до современных читателей святоотеческое учение. Они ответили на многие вопросы, касающиеся понимания святых отцов. Например, мы опубликовали в журнале «Православное слово» труд святителя Игнатия о мытарствах, предстоящих душе после смерти. Иногда при чтении святых отцов у людей возникают вопросы. Они не знают, как понимать то, что говорили древние отцы, и эти – более современные отцы объясняют непонятные тексты. Кроме того, есть история Церкви, рассказывающая об откровении Господа людям, о том, как действия Божии проявляются в жизни людей. Очень поучительно читать о событиях Ветхого Завета, поскольку они прообразуют собой события Нового Завета. Наряду с Новым Заветом следует читать историю Новозаветной Церкви. Например, есть книга «История Церкви Евсевия», которая прослеживает церковную историю на протяжении первых трех столетий. В ней взгляд на историю с точки зрения православного христианина. Очень важно помнить, что, по мнению писателей Древней Церкви, было важно в ее истории – апостолы, мученики и так далее. Итак, все эти разнообразные сочинения помогают подготовить нас к основному христианскому знанию. Катехизис – толкование Писаний, книги о духовной жизни, более поздние святоотеческие творения, написанные в том же духе, и история Церкви. И прежде чем увлечься чтением о том, что именно обозначают знамения времени, следует иметь основательную подготовку во всех этих видах книг. Все они подготавливают к пониманию знамений времени. Если человек начал постигать знания таким образом, то правильно толковать отрывки Библии или что-то иное – это не просто добавление все новых знаний и умение повторять наизусть все новые фразы.